И мороз гуляет по дому. Доктор с семьей перебрались на другую половину квартиры. Все ютятся в двух комнатах, сидят в шубах и теплой обуви. Как холодно. Печь топят весь день, но ветер выдувает тепло. Когда доктор подошел в кабинете к окну, чтобы заклеить его бумагой, стоявшие внизу солдаты навели на него ружья и закричали: «Назад, а то будем стрелять!» Ночью не спали. Ядром оторвало балкон. Осколок шрапнели ударился в карниз у камина, и с грохотом посыпалась и звездка. Дверь в ту половину заложили матрасами. Слышно, как пули хлопают в стены и потолок кабинета. Что-то звенит на столе и падает. «Господи помилуй, и переехать некуда, и двинуться страшно!» Солдаты выстроились под окнами и стреляют вдоль улицы. Стены и весь воздух сотрясаются от залпов, точно в осажденной крепости. Ушли, наконец. Но в наступившей после грохота тишине все еще дрожат какие-то призраки звуков. Невольно ждешь залпа, крика, стона смерти, площадного ругательства. Наскоро вставили стекла, все ахают над испорченной квартирой. Всюду пылят и звездки. Ковры погибли, от стены карнизов отбиты куски. Пули завязли в двери, осколок шрапнели валяется у кушетки. Соня его прячет. Печать запустения лежит в тех комнатах, и даже днем жутко туда идти. По вечерам все запираются, гасят огни, и город с его мраком и пустынными улицами кажется мертвым. И вдруг ночь дрогнула. «К тебе я стану прилетать». Внезапно под окнами раздается могучий баритон. «Гостить я буду до денницы». И на шелков «тра-та-та-та-та» защелкало из тьмы. Наискосок блеснули и погасли искры. Со звоном разлетается крайнее окно. И пуля ударяется с сухим треском в стену залы. Девочки падают на пол. Проходит мгновение, другое, может быть, полчаса. Ночь молчит, слепая и предательская. Тая измену и смерть. Город спит. «Отчего ты смолк, певец?» Вот и Новый год. Вот и старая жизнь. Часто ночью Мане снится слепая тьма за окнами, жуткая тишина и разрывающий ее победный голос: «К тебе я стану прилетать». Она просыпается и, дрожа, будет Соню. Кто был он? Куда шел? Зачем пел в этот час, когда ни один обыватель не решался зажигать огня и не смел отворить двери в собственном доме? За что погиб? «Это был сигнал», — говорит Соня печально. «Неужели ты не догадываешься, что он пожертвовал собой?» Опять лето. Поезд мчится, и Ландо ждет у станции. О, радость! Петро приветливо снимает шляпу, как он постарел за один год. Подвода грузится багажом, последние инструкции старому Дмитрию, чтобы не мешкал, чтоб к ночи был в селе, и Вера Филипповна, похудевшая за эту зиму, со вздохом откидывается на спинку Ландо. «Поехали!» Девочки щебечут, подставляя ветру побледневшие за зиму щечки. «А в Колтоновщине, Вера Филипповна, слышали, что случилось?» «Что такое? Когда?» «А вот как вы за паночками уехали, в скорости!» И он рассказывает, что в соседнем селе арестовали учительницу, а парубки собрались и стали ругаться и бунтовать, и казаков прислали. «Что же это такое? У нас было так тихо. Почему же? Голод, что ли?» «Известно, голодные люди. А еще, Вера Филипповна, что я вам скажу?» Петро совсем оборачивается на козлах, и лошади идут мелким шагом. Он шепчет таинственно, хотя степь кругом безмолвна, и ни одного силуэта не маячит на горизонте. Прошла по селам бабуся, маленькая такая, в чем душа, из Киева шла, и в хате, где ночевала, оставила хусточку. А в хусточке бумаги, и в тех бумагах сказано, что земля вся хромаде отойти должна, а панов надо бить и экономии жечь. Боже мой, Вера Филипповна бледнеет. И что же, читали они? Как не читать, много читали. И гомонили, потом наехал становой, начали допрашивать, известно, в тюрьму взяли, многих взяли, и по сейчас держат. А бабусю не нашли? Нет, где же, как в воду кануло. Навстречу едут вазы. Вера Филипповна глядит с ожиданием, но ни один хохол не снимает шапки перед панами, вызывающе и упорно щурятся парубки. Вера Филипповна вспыхивает и отворачивается. Петро укоризненно качает головой. Ох, неспокойно стала Вера Филипповна. Беда с людьми. Да еще что, пошаливают по дорогам, таинственно озираясь, шепчет он. Надо до ночи в село попасть. На той неделе, как уехали вы у нас, почту ограбили, почтаря убили. Боже мой, какой ужас! «А как же вещи-то наши? Я и то Митрию наказывал, чтоб торопился».